Глава 49. Дипломатия князя Рюрика в действии. Полоцкие не ушли, однако из нашего союза их исключили. Рюрик преподнес это так, что они уволились по собственному желанию. Полоцкий княжич обиделся еще больше, на всех, включая меня. Страшный воевода тоже, но конкретно на Рюрика. Вызвал его на Хольмганг, как викинг викинга. Кто из них сильнее, я мог только предполагать. Когда-то Хрёрик был грозным бойцом, покруче Трувора. Но насколько Рюрик восстановил форму после ранения, оценить было трудно. С тех пор я ни в бою, ни в поединке князя не видел. И не увидел. От Хольмганга князь отказался. Мол, негоже ему большому и важному рубиться с каким-то там заштатным воеводишкой. Выйти вместо князя тут же вызвался наш знакомый Стек Измор. Но тут уже Андот отказался, сплюнул и обозвал Рюрика лужей свиного дерьма, от которого так и смердит трусостью. Рюрик оскорбление проигнорировал, и грозный свей отправился во свояси, то есть в свой лагерь. А примерно через часок с зеленой веткой переговорщика к нам пожаловал смоленский князь Дир. Смотрелся смоленский лидер серьезно, могучий вояка в полном рассвете сил, причем не из тех, которые только и знают «бей-убивай». Интеллект явно в наличии, равно как и чувство собственного достоинства, чтобы не сказать важности. Роль просителя подходила ему примерно как фата невесты берсерку. Дир смирил гордыню ради общего блага и сразу сообщил, сдавать город он не собирается. Проигравшим себя не считает, но мы коварно захватили целую толпу тех, кого он обещал защищать, и он готов обсудить размер выкупа. Да побыстрее, потому что нехорошо, когда эти самые подзащитные страдают во вражеской неволе. Прибывшие с Диром уважаемые граждане города Смоленска поддержали сие заявление одобрительными возгласами. Надо думать, упомянутые смоленским лидером подзащитные были и им не чужими. С нашей стороны переговорщиком выступил Рюрик. Мы с Трувором скромно стояли у него за спиной. Мой тесть убедил меня, и это было несложно, что как переговорщик Рюрик даст нам 100 очков форы и все равно обгонит в первой трети дистанции. Рюрик, следует отдать ему должное, проявил себя настоящим гроссмейстером, удивив всех с первого же хода, когда вот так сразу взял и заявил, Смоленск ему не нужен. Подождал, пока окружающие осмыслят заявление, выдержал еще полминуты театральной паузы и озвучил желаемое. Нужна же Рюрику, как оказалось, лишь добросердечная дружба уважаемого Дира и благополучное разрешение всех образовавшихся между потенциальными друзьями недоразумений. Дир слегка опешил от такой доброжелательности и поинтересовался, а как же все наши предшествующие действия? Осада, кощунственные действия, захват заложников. Как-то все это далеко от предложения дружбы. Иногда старшему брату стоит показать силу, чтобы младший брат осознал свое место, сообщил смоленскому князю Рюрик. Что же касается кощунственных действий в отношении местных богов, захвата заложников, грабежа и надругательств над служителями культа, то он готов поклясться всеми богами, включая пострадавшего Сварога, что сие произошло без его Рюрика ведома, и никто из его личной дружины в данном беспределе участия не принимал. Изложено это было несколько другими словами, но смысл подразумевался именно такой. И главное, смоленский князь уловил на лету. То есть, предположил он, уважаемый собеседник желает стать ему, Диру, старшим братом? И все? Именно так, подтвердил Рюрик. И ему, и его брату Аскольду, к которому он, Рюрик, тоже расположен весьма благожелательно, поскольку абсолютно уверен, втроем они способны на воистину великие дела, в масштабах которых осада Смоленска — это сущая безделица. Так что ему, Рюрику, нет никакого смысла на этот самый Смоленск претендовать. И он, как было сказано ранее, и не претендует. То есть, уточнил смоленский князь, Если он, Дир, сейчас признает Рюрика старшим братом и сделает то же самое от лица Аскольда, то конфликт между ними и Рюриком будет исчерпан? Так и есть, охотно подтвердил Рюрик. А незаконно захваченных граждан Смоленска немедленно освободят? Освободят, подтвердил Рюрик, после того, как будет согласован размер компенсации. И снова рассыпался в комплиментах собеседнику и заверениях, что лично он, Рюрик, никаких выкупов-шмыкупов за пленных требовать не станет. Ему нужно лишь официальное признание его, Рюрика, старшим братом Аскольда и Дира. Но поскольку некоторое недопонимание между всеми нами имело место и, более того, принесло определенные убытки, материальные и моральные, то было бы справедливо выплатить некую компенсацию, восполнить, так сказать, потери. Тут уж Дир совсем расцвел, а я едва не вмешался в процесс переговоров, но Трувор положил мне руку на плечо и шепнул: «Не мешай, пусть поклянется». И, завороженный Рюриковым красноречием, Дир поклялся. Перед богами своими и чужими, в присутствии как нашим, так и представителей смоленской аристократии. Князь Дир от собственного и Аскольдова имени взял да и признал отныне и вовеки старшинство князя нового города и его окрестностей Рюрика со всеми вытекающими из этой клятвы обязательствами. Рюрик же, в свою очередь, поклялся Перуном, Тором и Одином, что принимает на себя обязанности старшего брата в отношении Дира и Аскольда, тоже со всеми вытекающими. После чего торжественно принял из рук Дира его меч, неплохой, но с моей слезой и даже вдоводелом никакого сравнения, и не менее торжественно вернул его Диру с соответствующими пожеланиями. А я, наблюдая за всем этим спектаклем, в очередной раз убеждался, хитро вывернутый князь опять меня кинул. Тем временем новоиспеченные родичи обнялись, и все вокруг, кроме меня, разразились приветственными возгласами. Нет, понятно, что настоящими братьями Рюрик и Дир не стали. Это мы с медвежонком братья, а это так, вассалитет. Но тоже обязывает одних подчиняться, других повелевать и защищать. Кошусь на Трувора. Мой тесть непроницаем, но не мрачен. А ведь это его, получается, кинули. Теперь мы с ним с одной стороны пирога, а Рюрик с Диром с другой. И есть серьезное подозрение, что их сторона сейчас будет кушать пирог в одно жало, вернее, в два. А теперь, брат мой, хочу представить тебе моих союзников, торжественно провозглашает Рюрик. Ульф Ярл, тот самый, что избавил нас от князя Вадимира. Скажу тебе, он из тех ярлов, что охотно берут золото и серебро, но сами платят только железом. И засмеялся. Дир уставился на меня мрачно и недоуменно. Я прям-таки читал его мысли, что это еще за союзник такой бескомпромиссный. Я одарил его хмурым взглядом, подобающим тому, кто платит железную цену. А это его родич, и мой тоже. Трувор Жнец, князь Изборский. Ну, да ты его знаешь. Да, Дир моего тестя, несомненно, знал. И, похоже, не с лучшей стороны, потому что улыбнулся ему довольно кисло. «Твой союзник?» — процедил он. «А мне говорили, мой верный союзник!» — с нажимом произнес Рюрик. «У меня много верных союзников, младший брат. Но я подумал, ты захочешь поближе познакомиться именно с этими славными воинами, ведь именно они прошлой ночью повеселились на соседнем с твоим городом капище. Решили, понимаешь, узнать, чьи боги сильнее, наши или местные». Рюрик снова засмеялся, и Трувор его поддержал. А мы с Диром нет. У Дира было лицо трубача, нечаянно откусившего пол лимона. Я же просто не понимал, к чему клонит Рюрик. Кто же мог подумать, брат Дир, что кто-то из твоих дружинников тоже окажется на том капище? Рюрик похлопал смоленского князя по плечу. «У каждого в дружине есть сильные и слабые воины», — пробасил Трувор. «Но все же я не понимаю, зачем держать в дружине настолько никчемных? Ни один из них даже не смог погибнуть с честью. Нас было меньше, но мы повязали их, будто неуклюжих смердов. Даже как-то неудобно просить за таких никчемных выкуп, как за настоящих воев. Верно, Ульф-Яру? Они плохие воины, но сильные мужчины, подхватил я эстафету. Думаю, их можно выгодно продать людям с восхода, тем, кто сажает на румы рабов. Смотреть на Дира — одно удовольствие. Лицо побагровело, рот открывается и закрывается беззвучно. Как бы удар мужика не хватил, хотя вряд ли. Здоровье у такого на троих. «А вот по остальным хочу с тобой посоветоваться, князь», — деловито произнес Трувор, игнорируя состояние смоленского вождя. «Многие из наших пленных явно не из бедных родов. Как думаешь, если мы попросим за всех сразу 1000 марок серебром, нам заплатят? На рынке в той же бирке мы смогли бы выручить больше», — возражаю я. «Там есть красивые женщины, а многие мужчины наверняка владеют ремеслами. Его город», — кивок в сторону впавшего в ступор Дира, — «славится своими умельцами». «Тогда бирки их еще довести надо. Часть наверняка умрет по дороге», — не соглашается Трувор. «Опять-таки на кормежку расходы». «Это да», — соглашаюсь я. «Хорошо кормить — большие расходы. Плохо кормить — будут умирать. И это тоже расходы. Но 1000, я думаю, маловато. 2000 — хорошая цена». «Да, 2 лучше, чем 1. Но заплатят ли?» «Что скажешь, князь?» Дир смотрит на Рюрика. Тот ласково улыбается. «Нам. И Диру. Точь в точь заботливый папочка, наблюдающий за играющими детьми». «Князь, не выдержал Дир, что я слышу? Ты же обещал. Ты сказал, мне заплатят за обиду». «Брат мой, разве я такое говорил?» Рюрик демонстрирует искреннее непонимание. «Я сказал, меня это не касается. Меня не было на том капище. Я сказал, что не потребую выкупа за ваших пленных. Да и как я могу его требовать, если это не мои пленные?» Рюрик шевельнул бровями, изображая удивление. «Я сказал, что лично мне ничего не надо, и это слышали все, и мои люди, и твои. И сейчас с тобой говорю не я, а мои уважаемые союзники. Это их добыча, их трофеи. Они вправе распорядиться ими, как пожелают. Да и что тебе до их пленников? Если в плен угодил кто-то из твоих младших дружинников, то, я думаю, тебе следует поблагодарить Ульфа и Трувора за то, что они избавили твою дружину от слабых, а родичей горожан пусть выкупают сами горожане. Пусть договорятся о размере выкупа, а уж я, как твой старший брат, готов поручиться, что обмен пройдет честно. И еще вот что. Я сказал, от тебя мне ничего не нужно. Ты мой брат. Но было бы правильно, если бы твой город преподнес мне подарок. Все же я многое сделал для нашей дружбы, и расходы понес немалые». «Верни мне мою клятву», — прорычал Дир, — «или...» «Или что?» — согнав с лица добродушную улыбку, перебил Рюрик. «Ты стал моим младшим братом только что и уже забыл об этом? Грозишь мне? Грозишь богам, которыми ты клялся? И даже забыл о том, что это ты пришел ко мне? И сейчас лишь закон, оберегающий посланников, защищает тебя от моего гнева? Закон, данный нам богами, гнев которых, как я вижу, ты тоже ни во что не ставишь. Скажи мне, брат Дир, ты действительно хочешь нарушить данную клятву?» Вот она, настоящая средневековая дипломатия. В такие минуты понимаешь, что значит отвечать за свои слова. Особенно, когда все козыри у противника, включая и главный, тебя самого. «Нет», — выдавил смоленский князь, — «я верен своему слову». «Вот это речь великого вождя!» — мгновенно подобрел Рюрик. «Я рад, что не ошибся в тебе, брат. Будь же моим гостем сегодня!» — провозгласил он, вновь распахивая объятия. Да так, чтобы сразу было понятно, жест символический. Обнимать он больше никого не собирается. А я начал кое-что понимать в той самой средневековой дипломатии, образец которой только что увидел. Рюрик прекрасно понимал, после такого грандиозного обмана Дир никогда не станет его другом. И союзником Рюрика он будет только до тех пор, пока шипы надетого старшим братом ошейника упираются в горло. Он изо всех сил будет искать возможность сбросить этот ошейник и отомстить. Рюрик только что заполучил смертельного врага. Сомнительный повод для радости. Однако Дир и раньше уж точно не был ему другом. И то, что теперь для враждебного отношения к Рюрику у Дира появились личные причины, это скорее плюс, а не минус. Ярость полезна в бою. В дипломатии личные причины мешают объективности. Следовательно, Рюрик только что получил позиционное преимущество. Вдобавок к материальному и моральному выигрышу. Пусть зверюга ревет и бесится. Ни ошейник, ни шипы ей не по зубам. И она, кстати, об этом знает, что тоже неплохо. Ненависть и страх — отличные рычаги управления. «Будьте моими гостями и вы, жители града Смоленска!» — провозгласил Рюрик. «Отныне и до тех пор, пока наши мелкие разногласия не перейдут в настоящую дружбу!» Да, прав был Трувор. Рюрик — мастер. Вот так вот без единой капли крови взял в заложники и смоленского князя, и всю городскую верхушку. Высший пилотаж. Хотя меня от таких воздушных фигур малость подташнивает. А Дира, будь моя воля, я бы просто убил. Это ведь он продал воинов Вадимиру для набега на Ладогу. Сам, лично. Причем он прекрасно знал о намерениях Вадимира. И узнал это, так сказать, из первых уст. От того самого воеводы, который и отдал приказ смоленским гридням поступить в распоряжение Вадимира. В общем, я немного покривил душой, когда сказал, что все люди Дира сидят у меня в плену. Один уже не сидел, лежал на дне Днепра, с камешками во вскрытом чреве. Это чтоб не всплыл. И этот один был не кем-нибудь, а Дировым персональным воеводой. Когда-то он был сильным и уверенным в себе и своем статусе мужиком. Вернее, мужем. Возможно, даже доблестным. Но теперь, после того, как с ним полночи поработали умельцы, это был просто говорящий кусок истекающего кровью мяса. И лгать он был не способен. Даже для того, чтобы вымолить послабление от муки. Отучили. Так что нам с Трувором вести допрос не понадобилось. Только выслушать исповедь. Все. И обо всем. Нас, однако, личные тайны смоленского воеводы не интересовали, равно как и закулисье смоленской политики. Мы уже знали, что именно князь Дир одобрил передачу воинов Вадимиру. Ни один воевода не осмелится на такое самоуправство. Сейчас нас с тестем интересовал всего один вопрос. Знал ли смоленский князь, передавая Вадимиру своих дружинников, о планах последнего по пленению Зари и последующему шантажу Трувора? Знал, сука. Более того, именно этот план и убедил Дира, что поддержать Вадимира стоит. Убедил в эффективности и перспективности Вадимира как союзника. Даже сам Вадимир не знал об этом нюансе их отношений, а вот воевода был в курсе. Секретов от него у князя Смоленского не было. И не будет, разве что там, по ту сторону вечности. У Трувора руки чесались немедленно отправить Дира вслед за воеводой. Но он умел справляться с эмоциями, пусть даже ему это было потруднее, чем мне. Злодей Дир ведь тоже варяг, можно сказать, сородич. А еще он дурак, смоленский князь. Правда, она ведь частенько наверх всплывает. А такое не прощается, особенно между своими. И теперь, когда Трувор поделится информацией, а он непременно поделится со своим родичем Ольбардом, Дир стопроцентно потеряет поддержку соплеменников. И тогда останется только один вопрос. Кто его съест первым, Рюрик или Трувор? Но кто бы это ни был, я очень хочу поучаствовать в процессе. Только не этим летом. Сейчас я просто постараюсь до минимума сократить общение со смоленским князем. Пусть поживет. Пока. А моему тестю тем временем придется обойтись без медвежьей охоты. Гейс есть гейс. Переговоры о выкупе нашей части военнопленных я поручил медвежонку. По-словенски братец изъясняется не слишком бегло, но не беда. Язык викингов здесь знают неплохо. ведь князь Дир, к примеру, болтает на нем не хуже меня. Свартхёвди сказал, это хорошо, что я не участвовал в торгах, поскольку смоленский князь активно пытался сбить цену и ссылался, что характерно, как раз на меня. Я же определил пленников как никчемных. Ну и выкуп за них, соответственно. «Ничего не знаю», — открестился Свартхёвди. Мол, с высоты его мастерства все здешние воины никчемны. И поиграл берсерочьими татушками. У него медвежонка другой отсчет. По оружию, которое сняли с пленных. Вот этот меч, к примеру, соответствует... «Ничему он не соответствует», — запротестовал Дир. «Мало ли откуда этот меч взялся». «Хочешь сказать, что я лгу?» — с легкой угрозой осведомился медвежонок. «Я сказал то, что сказал». Татуировки класса «Берсерк» смоленскому лидеру были явно знакомы, но не испугали. Даже «Берсерк» не станет набрасываться на гостя, без серьезной причины. Наезжать Свартхёвди не стал. Внес новое предложение. За каждого пленника с мозолями от оружия полуторная миклоградская цена галерного раба. «Почему же полуторная?» — возмутился Дир. «Правильнее было бы половинная, ведь Драмеев еще плыть и плыть». «Так они ж тебе не чужие, конунг», — резонно возразил мой братец. «Что подумают твои люди, когда узнают, что ты своих на галеры продаешь?» «Это ты их продать угрожаешь», — запротестовал Дир. «А я, наоборот, выкупить хочу». «Но не выкупаешь же», — ухмыльнулся медвежонок. «А значит...» В общем, обе стороны получили от торговли немалое удовольствие. Обе, потому что Дир, как позже выяснилось, выкупал своих бойцов не на свои кровные, а на средства городского совета. Так завершился смоленский поход. Я считал, что неплохо. Что же добраться, то он поворчал немного, мол, грабеж Смоленска был бы выгоднее, но это так, для проформы. Потому что даже если бы нам удалось взять город, вряд ли навар превзошел бы добычу с капища и выкупные, которые по факту распилили только мы с Трувором. Но и Рулову, понятно, тоже отстегнули дольку. А при захвате города пришлось бы делить на всех, включая и отмежевавшихся половчан, и, главное, Рюрикова воинства. Впрочем, Рюрик все равно в огромном плюсе. Заполучил в вассалы Дира со Скольдом, да еще и вытряс из Смоленска компенсацию расходов. Я предполагал, что он сразу двинет дальше, к Чернигову, и уже приготовил соответствующую речь, почему не могу к этому перспективному походу присоединиться. Но Рюрик меня в очередной раз удивил. Решил остановиться на достигнутом и укрепить вертикаль власти на уже освоенной территории. «Он всегда был осторожен», — сказал мне Трувор. «Теперь особенно. В Чернигове мы с ним бывали, да и в Киеве тоже. Но с тех пор там многое изменилось. Надо сначала разведать, и это конунг понимает». «Князь», — поправил я, но уже без уничижительного подтекста. Рюрик проявил уважение и щедрость и не высказал никаких претензий по поводу той зимы, когда мы бросили его под Полоцком. Впрочем, теперь Полоцк у Рюрика почти в кармане, с Диром-то в союзниках. В общем, никаких обид у меня. Но был один человек, которому сдержанность Рюрика пришлась не по душе. Стек Измор. «Ты тоже не пойдешь на юг?» «Это не вопрос, утверждение. Не этим летом». Стек Измор крут. Я с удовольствием принял бы его в свой хирт вместе с его друганами. Вот только вид у него такой, будто не я его, а он меня в свой хирт принять хочет. А если я заплачу? Смешно, совсем недавно у него даже собственной брони не было. Думаешь, я нищий? Есть у меня деньги, но далеко. Ужель в землях Ромеев? Уколол я наугад. И, похоже, на сей раз зацепил. Дернулась личика. Нет, ближе, на юге. Золото, много. Думаешь, мне оно надо, золото? Я покосился на своих, деликатно отошедших в сторонку, но наблюдающих. Причем у Бури очень характерный прищур, как щелка в башне старого танка. Бахнет пушка, и сложится подозрительный домик. «Ты викинг?» — пожал мускулистыми плечами Стек. Что еще вам надо, кроме золота? Нет, не любит он скандинавов. Кто-то из наших ему изрядно подгадил. Дом, сказал я, семья, верные друзья рядом. Все это можно получить, если у тебя есть золото. Много золота. Нет, дорогой, может, ты и умеешь искушать, в принципе, но не меня. Тебя обманули, Стек Измор. Друзей за золото не купишь, только союзников. Таких, как ты. Лицо по-прежнему невозмутимое, но кадыком-то дернул, сглотнул. Была бы борода, не заметил бы. А тут подбородок бритый, да усы по бокам. И любви не купишь. Женщину, да, но не такую, что за тебя умрет, а ты за нее. Так что не поведу я тебя на юг, Стек, заключил я. Не этим летом. Может, в следующем году. Может быть. Ты найди меня тогда и спроси снова. Может, порадую тебя. Может, уронил загадочный варяг. Развернулся и пошел. Нет, остановился, обернулся и бросил через плечо. Доброй дороги, ярл. И тебе благожелательно отозвался я. За что он тебя убить хочет? Спросил меня Бури пару минут спустя. Чем ты его обидел? В поддержке отказал, предположил я. Нет, другое. И лучше бы тебе с ним дел не иметь. Он опасен. Я хмыкнул. Знаешь, о тебе он то же самое сказал. Азиатская дубленая маска пошла добродушными морщинами. Он видит, удовлетворенно проговорил мой верный спутник. Или знает, не удержался я от небольшой провокации. Или знает, с невозмутимым видом согласился Буря. Вот же, сколько загадок на мою чернявую макушку. Ну и ладно. Пусть хоть все здешние тайны разом посулят открыть, я все равно иду домой.